Старались изо всех сил на музыкальном фестивале. Это все шутка. Я в поисках. Это фестиваль рифм. Никакой массы ничего не подразумевается. Все смешано. Команда отправлена. Мир закончился. Птицы старались изо всех сил на музыкальном фестивале. Это все шутка.